Сонет 12. Когда часы мне говорят, что свет потонет скоро в грозной тьме ночной, когда фиалки вянет нежный цвет, и темный локон блещет сединой, когда листва несется вдоль дорог, в полдневный зной хранившая стада, и нам кивает с погребальных дрог седых снопов густая борода, я думаю о красоте твоей, о том, что ей придется отцвести, как всем цветам лесов, лугов, полей, где новое готовится расти. Но если смерти серп неумолим, оставь потомков, чтобы спорить с ним.